Да, делала. Будьте любезны огласить, что она заявила относительно способа вручения яда и кем. Ваша честь, минуточку, вмешался Мейсон. Вопрос обвинения несущественный, не относящийся к делу, а следовательно неправомочный. К тому же он основан на слухах. Это не слух, ответил Хэмилтон Бергер. Пациентка все-таки умерла от отравления мышьяком, так что это не слух. Ваша честь, вопрос в том, продолжил Мейсон, знала ли она, что умирает? Да, согласился судья Ховисон. Думаю, господин окружной прокурор, что это крайне важная предпосылка в так называемой предсмертной декларации. Превосходно. Если защита желает оставаться на уровне малосущественных процедурных деталей, я изложу и эту сторону дела. Доктор, знала ли пациентка, что она умирает? Протестую, так как вопрос наводящий предполагает определенный ответ. Тут же прервал Бергера Мейсон. Протест принят. Также молниеносно отреагировал судья Ховисон. Ваша честь, хорошо. Раздраженно сказал Бергер. Доктор Киннер — дипломированный профессиональный врач. Он слышал дискуссию. Естественно, понимает вопрос. Но так как защита явно намерена, судя по всему, и дальше затягивать время, используя для этого любые возможные процедурные уловки, то мне придется перефразировать свой вопрос. Хотелось бы, конечно, знать, как долго мы будем ходить вокруг да около. Итак, доктор, каково было психическое состояние миссис Бэйн в тот момент? И была ли надежда на ее выздоровление? Протест. Вопрос не обоснован. Мейсон был неумолим. Мистер Мейсон, вмешался судья Ховисон. Вы, надеюсь, не ставите под сомнение профессиональную пригодность доктора Киннера? Ваша честь, вставлю под сомнение, но не как врача, а как толкователя чужих мыслей, скромно заметил Мейсон. Анализ последнего слова умирающего или предсмертной декларации, как ее еще называют в судебной практике, состоит в том, чтобы доподлинно убедиться, осознавал ли умирающий, что он действительно умирает, и что смерть неминуема. Только в положительном случае последние слова умирающего, в том числе и о возможной причине смерти. Особенно если эта смертельная болезнь произошла неожиданно, могут быть рассмотрены в качестве свидетельства. Ваша честь, раздраженно возразил Хэмилтон Бергер, я докажу и попрошу считать частью моего обвинительного заключения, что подзащитная осталась наедине в комнате с Элизабет Бэйн, что лекарство, предназначенное для Элизабет Бэйн, было положено на блюдце, что подзащитная тайком подменила это лекарство тремя пятиугольными таблетками мышьяка, что когда покойная проснулась приблизительно в 6:45 утра, подзащитная сказала ей «Вот твое лекарство» и дала ей три пилюли или таблетки, которые подменили лекарство, ранее оставленное доктором Киннером. «Тогда действуйте». И докажите это, с вызовом бросил Мейсон, но докажите уместной и относящейся к делу уликой. Я думаю, сказал судья Ховисон, чтобы составить предсмертную декларацию, вы намерены доказать, что пациентка знала о неминуемости смерти. Именно это я и намереваюсь сделать, подчеркнул Хэмилтон Бергер. Я задал вопрос доктору о том, каковы были рамки психического состояния пациентки. И на этот вопрос разъяснил Мейсон, должен ответить не доктор, пытающийся читать мысли пациентки, а только сама пациентка. Хорошо, согласился Хэмилтон Бергер. Доктор, ограничьтесь этим пунктом, тем, что сказала пациентка. Она заявила, что умирает. Хэмилтон Бергер послал торжествующую улыбку Мейсону. «Можете вы привести ее точные слова?» «Могу», — подтвердил доктор Киннер. «В свое время я записал их, думая, что они могут оказаться важными, если мне только будет позволено свериться с собственной записью, которую я составил в то время, то я быстро освежу свою память». Специфический язык доктора, его смелое поведение в свидетельской ложе явно говорили, что он не новичок в судебном зале и прекрасно знает, как обезопасить себя. Он вынул записную книжку из своего кармана. Минуточку. Мейсон поднял руку. Я хотел бы ознакомиться с записью, то есть, я хотел бы взглянуть на нее, прежде чем свидетель прочтет ее, чтобы освежить свою память, как он выразился. Будьте любезны. «Будьте любезны», — Бергер сделал широкий жест. Мейсон прошел к свидетельской ложе и посмотрел в записную книжку. «Прежде чем доктор освежит свою память, я хотел бы задать несколько вопросов для более точного определения подлинности представленного свидетелем документа». «Ну, прекрасно», — разрешил судья Ховисон. «Можете задавать вопросы, доктор. Это запись, которая здесь сделана». «Исполнена вашей собственной рукой?» «Так точно, сэр». «Доктор, а когда она была сделана?» «Ну, она была сделана приблизительно в то же время, когда пациентка сделала мне заявление. Под пациенткой вы подразумеваете Элизабет Бэйн?» «Так точно, сэр». «Она исполнена ручкой и чернилами?» «Так точно, сэр». «Каким пером?» «Какими чернилами?» «Моей самопишущей ручкой, наполненной чернилами из бутылочки, которую я держал в моем бюро. Мистер Мейсон, могу заверить вас, что никакого злого умысла относительно чернил у меня не было». По залу прокатилась волна смеха. Судья Ховисон подавил ее, слегка подняв бровь. «О, немало в этом не сомневаюсь, доктор», — продолжил Мейсон. «Далее, в какое время было сделано это заявление?»